зеленом лесу заяц. Как и полагается зайцу, были у него 4 быстрые ноги, которые уносили его от лис и волков. Была у него серая теплая шкурка, которую он прятал от охотников. И была у него веселая песенка, которую он распевал с утра и до вечера. Эй, просыпайтесь, звери и птицы, солнце на небо уже взобралось. Нужно попрыгать, нужно умыться, чтоб веселее жилось. Тра-та-та-та! А еще были у нашего зайца чудесные уши, которые пристегивались к зайчьей голове серебряными пуговицами. Да-да-да, я не оговорился. Заяц знал все завтрашние новости. У него даже болела иногда от них голова. Тогда заяц отстегивал свои замечательные уши и прятал их где-нибудь под кустом. Тут он становился похожим на невиданного безухого зайца. И уж ни одна из лисиц, ни желтая, ни красная, ни сама голубая лиса не решались его съесть. Бум-бур-бум, бам-бара-бам, что за чудо-барабан? Бум-бур-бум, бам-бара-бам, что за чудо-барабан? Поет заяц, поет и весело барабанит по старому пню, под которым живет еж по прозванию «Сто иголок, сто колючек». Тра-та-та-та, та-та, та-та-та-та, всех разбужу я и напугаю волкой злую лису. Всех разбужу я и напугаю волкой злую лису. Эй, сто иголок, сто колючек, просыпайся! Просыпайся, просыпайся! Кто там такой? Кто это такой? Кто стучит? Ёж как раз досматривал в это время свой последний сон. А самые последние сны у ежей всегда самые интересные, поэтому он вовсе не обрадовался зайцу. Не стучи так по моему пню и не сыпь мне на голову мусор. Это не барабан, а дом. Старый ветхий дом. От твоего стука он может рассыпаться. И пусть. Как пусть? Вовсе не пусть. Этот пень не раз спасал меня от холода и дождя. Он хоть и старый, но надежный дом. Но сегодня он тебя не спасет, потому что сегодня к тебе в гости явится голубая лиса. Ой. Она разрушит твой пень. Ой. Ой. А потом пообедает тобой. Ой. Постой. Откуда ты это знаешь? Как это откуда? Разве ты забыл про мои чудесные уши? Все это я услышал вчера. И мне сразу стало так жалко иголки-колючки, которые после тебя останутся. Да. Так жалко, что я чуть-чуть не заплакала. Хорошо еще, что тут пришел бичонок Рыжехвостик. Я отстегнул свои уши, и мы с Рыжехвостиком стали играть в пятнашки. А потом я побежал в гости к старой жабе. А еще потом я прыгал с лягушатами. А уж совсем вечером, когда я бежал домой, я встретил черного ворона. Вот он. Да. О! Он все видит и все слышит. Да. Ой. Мы поговорили с ним кое о чем, поэтому я так устал, что проспал всю ночь. А утром проснулся, пристегнул свои уши и прибежал к тебе. Доброе утро. Ничего себе доброе. Вот это доброе. Нужно скорее спасать мои иголки и колючки от голубой лисы. Бежим! Скорее! Бежим! Ой, скорее!